Глава 20. Захожу и млею. Сотни человек, не меньше. Отличная танцевальная музыка. Это совсем не то, что я представляла. Корпоратив обещает быть грандиозным. Новогодние настроения обеспечивают сотни гирлянд и украшенная елка. Сразу видно, что наравне с чопорными выставками и презентациями каких-нибудь гаджетов агентство организует и детские праздники. Для полного счастья только аниматоров не хватает. Смеюсь и скидываю верхнюю одежду в гардеробе. Выхожу, и улыбка сама ползет до ушей. У Пати есть ведущий, Дед Мороз и Снегурочка. Только не классические, а комичные ростовые куклы с нелепыми огромными головами. Как им не жарко. Осматриваюсь, вижу группу знакомых ребят-фотографов, с которыми на семинары ходила. Направляюсь прямиком к ним. А по пути кидаю взгляд на столпившихся около длинной стойки. Ух ты! А кейтеринговую компанию в собственном здании иметь круто. Ребята организовали бар и закуски. Пожалуй, задержусь. Один фужерчик шампанского не помешает мне поработать, а настроение поднимет. Протискиваюсь и беру бокал с горки. Попиваю и посматриваю по сторонам. Для диджея организовали невысокий помост, колонки расставили по периметру помещения, тут же и диванчики для тех, кто сдулся и хочет отдохнуть, а по центру импровизированный танцпол. С потолка свисают гирлянды и дискошар. Я в полном восторге. Ни разу не была на корпоративе, ни в качестве фотографа, ни гостя. Первое не доводилось, второе — я в студии одна сидела, не с кем было. Грустненько это. Здесь шикарно, но пока и поработать можно. Станислав Игоревич, конечно, сказал, что не надо ничего снимать, просто праздник, а я гость. Но не запечатлеть все эти огоньки и счастливых людей — преступление. Я так не могу. Так что допиваю шампанское и незамеченной проскальзываю в свой офис. Стараюсь не стучать каблуками, хотя на третьем этаже пусто, и сквозь музыку слышны мои четкие шаги. По дороге притормаживаю перед кабинетом начальника и хмыкаю. Все веселятся, а он корпит над бумажками. Сидит в рубашке с закатанными рукавами и расстегнутой жилетке. Определенно стоит запечатлеть и этот момент. Иду в студию, беру фотоаппарат и на цыпочках подкрадываюсь к кабинету Стаса. Даже расстраиваюсь. Его нет. Вместо этого перед моим носом распахивается дверь, и начальник недоумевающе смотрит на скорчившуюся меня, которая снова хотела подловить его за работой. «Добрый вечер», — задирает бровь. «Здравствуйте», — выпрямляюсь. «Я это...» — показываю фотоаппарат. «Надеялась сделать пару фото». «У вас выходной», — хмурится. «Зачем?» «Хобби», — пожимаю плечами. «Внизу очень красиво. Если не против, я хотела бы немного поснимать». «Конечно, если вы так хотите». Выглядит расстроенным. Наверное, не зря он над бумажками в предновогоднюю ночь сидит. Фирма выкупит эти фото. Вечно вы о работе. Бурчу, но улыбаюсь. Это новогодний подарок. Если что-то получится, так отдам. Подмигиваю и быстро ухожу вниз. Станислав не торопится следом. Снова скрывается в кабинете. А я погружаюсь в танец огней, ярких вспышек и классной музыки. Минут 30 наворачиваю круги, выискивая лучшие ракурсы. Пока увлеченно фотографирую девочек за барной стойкой, музыка становится тише. Оборачиваюсь на мини-сцену. О, слово босса! Пробираюсь через толпу, горячо приветствующую шефа, а Станислав Игоревич берет микрофон. Такое пропустить нельзя. А начальник-то приоделся. Костюмчик, весь комплект. «Всем привет!» — сдержанно начинает. Рад, что вы нашли время посетить вечеринку по случаю наступления Нового года. Поправляет галстук, не сдерживая улыбку. Он терпеть его не может. Этот год был напряженным и сложным. Было много работы, но мы справились. Благодаря вашему профессионализму, упорству, креативности. Я счастлив, что мне довелось работать бок о бок именно с вами. Хочу поблагодарить за труд и терпение, пожелать новых свершений в наступающем году. Впереди декада выходных, а для нас это самое насыщенное событиями время. Успехов и адекватных клиентов. А сейчас развлекайтесь. Улыбается и опускает микрофон. Успеваю сделать несколько фотографий. Оу, Зачем-то кричу, но народ меня поддерживает, так что чувство неловкости быстро проходит. А я со всеми принимаюсь аплодировать, насколько позволяет фотоаппарат в моих руках. Начальник скрывается на лестнице, а толпа возвращается к танцам и бару. Делаю еще пару кадров и ухожу убрать технику. Снова останавливаюсь перед кабинетом шефа. Стас явно чем-то взволнован. Стучу. «Можно?» Делаю шаг внутрь и вешаю фотоаппарат на шею. «Оксана?» «Да, конечно, проходите». Уголки губ дергаются вверх и снова недовольно сползают. «У вас все хорошо?» «Да, просто галстук». Ослабляет его. «Достал». Хмыкаю. «Зачем вы его надели, если не любите?» Подхожу ближе. «Я, конечно, мало владельцев крупных фирм знаю, но думаю...» Указываю на галстук. «Никто не отругает вас за отсутствие этого аксессуара. Разрешите?» «Да», — задирает подбородок. Осторожно развязываю аксессуар. Странно, что он не задохнулся. Кто ж так туго затягивает? Неудивительно, что ему поплохело. Снимаю галстук и расстегиваю две верхние пуговицы его рубашки. Улыбаюсь. «Так-то лучше. Может, вам воды принести?» «Нет, спасибо». Опускает взгляд на меня, я теряюсь, но быстро отхожу и кладу галстук на стол. «Я пойду отнесу фотоаппарат», — указываю на дверь. «Спасибо», — бросает мне вслед Стас. «Да не за что». Скрываюсь в студии. Осматриваюсь. Прошло 3,5 месяца, как я начала работать здесь, а сегодня все подошло к концу. Уже послезавтра начнется новый этап моей жизни и Новый год, как в прямом, так и в переносном смысле. Собираюсь с духом и спускаюсь. Теперь я могу с чистой совестью веселиться. Чем и занимаюсь. Беру еще шампанского. Новый год все-таки празднуем. Могу себе позволить. Присоединяюсь к фотографам, которые уже отжигают на танцполе. Мы отлично проводим время, даже успеваем немного поболтать о планах. Меня ждет пара недель выходных, а вот их действительно плотный график. Может, хочешь с нами? «Думаю, Станислав Игоревич с удовольствием заключит с тобой договор», — говорит Маша, которая снимает детскую репортажку. «Не совсем мой профиль», — пожимаю плечами. «Я больше по студийным и постановочным портретам». «Не прибедняйся», — смеется девушка. «Я видела репортажку с пейнтбола, она отличная». «Ага», — кривлюсь. «Особенно заляпанный фотоаппарат и куча синяков». «А зачем ты выбежала на поле?» «Все знают о моем позоре», — качаю головой. «Подумаешь, просто все заигрались». Кладет руку мне на плечо. «Вот тебя и обстреляли». «Да уж», — цокаю. «Если бы не Станислав Игоревич, меня бы прибили». Смеюсь. «Он благородно поступил», — заливается хохотом. «Прикрыл тебя собой. Боюсь представить, сколько синяков схлопотал». Замираю на секунду. Я и не подумала, что его обстреляли куда серьезнее. А он даже не пискнул, в отличие от меня. Я визжала, как резаная. Диджей включает медляк, и все быстро разбиваются по парам. Сейчас я бы не отказалась потанцевать с Костей. Мы с ним отлично зажигали в баре. Поглядываю в сторону двери. Он ничего не говорил, может, его и не будет, а я не спрашивала. Поход в бар был так себе. После этого мы не виделись и не разговаривали. Наверное, ему неловко, как и мне. Да, витаю в своих мыслях. Кстати, о шефе. Отрывает от раздумий Мария, а? Девушка только смотрит мне за спину и подмигивает. Оборачиваюсь, Станислав быстро поднимает взгляд до уровня моих глаз. Он пялился на мою спину? Хочу задрать брови, но не успеваю. Потанцуем? Протягивает руку. Сказать, что это неожиданно, ничего не сказать. Здесь 50 девушек, чего это я? Но рука легко ложится на его ладонь, и шеф подтягивает меня к себе. Да как-то умеет танцевать. Никаких покачиваний по кругу, как в большинстве пар на танцполе. Стас уверенно отводит мою правую руку в сторону, а своей правой скользит от моей талии к лопатке по обнаженной спине. Вздрагиваю и смотрю в глаза начальника самым удивленным взглядом, на который способна. Но тот непоколебим, слегка улыбается и тянет на себя, делая шаг. А потом разворачивает и увлеченно ведет за собой. Вальс? Я всего один раз в жизни танцевала вальс на последнем звонке в 9 классе. У нас был тематический концерт. Классная безумно хотела выпендриться, заставила девочек надеть пышные платья и лично учила танцевать. аж холодок по коже от этого воспоминания. Но Станислав уверенно держится и легко заставляет меня двигаться в такт с собой. Никаких неприятных ощущений, только голова немного кружится. Но это шампанское на голодный желудок дает о себе знать. Чувствую, что толпа расступилась, а к нашему головокружению присоединилось еще несколько пар, которые явно умеют танцевать классический вальс. Основная масса народа толпится по краям и просто наблюдает. Ощущаю себя неловко, кажется, щеки краснеют. Даже не знаю, от чего больше. От внимания доброй сотни людей, нежности прикосновения рук Стаса и моей обнаженной спине или скорости вращения. Не успеваю опомниться, как начальник лихо начинает кружить меня. Еще оборот, и я рухну в его объятия. Хотя в этом нет необходимости, он прижимает к себе, утыкаюсь в его шею и вдыхаю дурманящий аромат мандарина. Ну как не заулыбаться? Новогодняя вечеринка, а от шефа пахнет самым новогодним фруктом. Вау! Выдыхаю, когда музыка меняется на быструю. Шикарно танцуете. Не могу сдержать восхищение. «Спасибо», — коротко кивает. «А вы учились где-то?» «Боже упаси», — хмыкаю. «В школе было дело, заставляли, из-под палки». Плыву в улыбке и перевожу дыхание. Сердце так и заходится. «Ну и зря», — ухмыляется. «У вас отличный потенциал». «Спасибо», — отлипаю от начальника и взгляд прячу. «Развлекайтесь», — кивает Стас и быстро скрывается в направлении лестницы. Стою в полном шоке и сгребаю себя в кучу. «Думается, мне выпить надо». «Что это было?» — всплывает рядом Маша. «Второй вальс в моей жизни». Все еще таращусь вслед шефу. Он редко танцует. «Я в бар». Резко перевожу взгляд на знакомую. «Пойдешь со мной?» «Нет», — тянет. «Я буду танцевать». Маша теряется в толпе, а я спешу к горке с шампанским. Ее завидной регулярностью пополняют. Хватаю фужер, делаю глоток, сердце выскакивает. «Привет!» Ко мне подходит Костя. «Привет!» Тут же забываю про волнение. «Ты припозднился!» «Дела были!» Отмахивается и тоже берет фужер. «Но я не мог пропустить вечеринку, тем более ты тут!» Чувствую, как щеки полыхают, прячу взгляд. Уже и про неприятные события в баре забыла. Костя на меня действует как алкоголь. Мгновенно становится тепло, весело и голова кругом. Хотя сейчас у меня и так все перед глазами едет. Да и шампанского достаточно. Отставляю фужер. «Потанцуем?» Указываю на танцпол. «Не хочу», — кривится Костя. «Есть идея получше». «Какая?» С интересом заглядываю в его зеленые глаза. «Пойдем», — кивает в сторону лестницы. «Куда?» Шепчу и улыбаюсь в ответ. «Думаю, несколько минут нашего отсутствия никто не заметит». Дергает бровями. «Что ты задумал?» «Ты же мне веришь?» «Угу», киваю. «Тогда не спорь», указывает взглядом на лестницу. «Сдаюсь. Покидаем шумную вечеринку и идем наверх». Костя заходит в студию, а мне снова становится грустно. Уже завтра этот офис перестанет быть моим. Действие договора закончилось, я свободна, но я уже привыкла к месту, ребятам, выездным тимбилдингам и просто отдыху, даже к Стасу, который ходит, ходил за мной, как надзиратель, и докапывался до каждой мелочи. Поистине, он дьявол, который в деталях. А после сегодняшнего танца шеф приобрел новые демонические черты. Искуситель не иначе. «Ты чего встала в дверях?» — смеется Костя. «А, да». Прохожу и утягиваю за собой дверь, неплотно прикрывая ее. «Что ты хотел?» «Хотел сказать, что, кажется, я в тебя влюблен», — поджимает губы. «Не говори глупостей». Смущаюсь, щеки начинают гореть. «Я серьезно». Наклоняется ко мне ближе. «Ты мне очень нравишься. Ты такая яркая и веселая. С тобой хорошо и легко. Мне уже давно не хватало этого». «С тобой тоже». Отвечаю шепотом, чувствую, что меня затягивает в водоворот неясных эмоций. Костя кладет руку мне на подбородок и медленно тянется к своим губам. Замираю. Первый поцелуй длится недолго, но приятно, хотя брекеты явно нам мешают. Шампанское уже ударило в голову, так что к этому головокружению добавляется еще и эйфория от нежных чувств, вспыхнувших в груди. Стоим и смотрим друг на друга в полной тишине и полумраке кабинета. Прикусываю нижнюю губу и раздумываю пару секунд, глядя в манящие зеленые глаза Константина. Стас, может, и притягивает меня сильнее, но с настойчивостью Камилы и уговорами Татьяны все еще женат. А с женатыми я не связываюсь. А Костя здесь, он свободен. Встаю на носочки и целую парня. Он будто не смело обнимает и целует в ответ. Чувствую, что мышца живота сводит. Кто-то скажет это бабочке, но мой внутренний голос говорит невроз. Неловко прерываю поцелуй и даже отстраняюсь. Стоит вернуться на вечеринку, пока нас не хватились. «Все нормально?» — спрашивает Костя. «Да, ты иди», — выпроваживаю. «Я здесь немного вещи соберу и спущусь». «Хорошо». Кивает и уходит. Кажется, я его обидела. А я падаю на стул и залипаю в окно на украшенные деревья во внутреннем дворике. Ухмыляюсь. Несколько ребят вышли и водят хоровод вокруг ели. Буду безумно скучать по всем. Я привязалась к команде. Съемка этого ежегодника — самое лучшее, что случалось со мной в карьере фотографа. Еще никогда вокруг не было столько единомышленников. Сколько так сижу, предаваясь грусти, не знаю, но в реальность меня возвращает стук в приоткрытую дверь. «Да», — оборачиваюсь. «Станислав Игоревич, я здесь». Мнусь. Задумалась, хотела вещи начать собирать, завтра начну все увозить. «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить», — строго начинает. «Разрешите?» — указывает на свободный стул около стола. «Что за вопрос?» — ухмыляюсь. «Вы вольны делать все, что хотите. Если бы». Бурчит мужчина и входит. Замечаю стопку документов у него в руках. Неугомонная душа. Новогодняя вечеринка, он работает. «Хотел предложить продлить ваш контракт с небольшими изменениями». Кладет перед моим носом бумаги. Еле сдерживаюсь, чтобы не соскочить и не обнять Стаса. Я здесь сижу и развожу сопли, потому что не хочу уходить, а он приходит и так легко забирает все мои переживания. Выжидаю пару секунд. Какие у меня будут обязанности? Даже не смотрю на документы. Хочу расширить ваши полномочия. Усаживается напротив и ухмыляется. Вы могли бы фотографировать не только сотрудников нашей фирмы, но и заниматься рекламной съемкой моих личных клиентов. Ого, вау! Да, наверное, было бы здорово. Собираю все подряд, а Стас щурится. Кажется, ему сложно воспринимать мой несвязный поток речи. Да, я с удовольствием. Замечательно. Двигает бумаги ко мне еще ближе. На новогодних каникулах я буду лично курировать запуск тренажерного зала. Клиент очень важен для меня, поэтому открытие должно пройти, как говорится, без запинок. Ему также нужен фотограф, который отснимет рекламу на билборды и в соцсети. Если вы согласны, то подписывайте договор, и уже 2 января примемся за работу. Ведомая не самым трезвым сознанием, беру ручку со стола и ставлю пару закорючек в договоре. Ну, Стас встает и забирает документы. Раз уж мы продлили договор еще на год, предлагаю отпраздновать это событие у меня в кабинете. Заодно и обсудим детали. Жестом указывает на дверь. Например, вашу студию в нашем офисе. Встаю с места и немного сомневаюсь, что правильно услышала. Он сказал «на год». С ужасом понимаю, что я даже не прочла документы.